Слава нашему Господу за то, что Господь первый раз в этом году позволил мне быть здесь, вести разбор, и вам быть здесь. И хочется, чтобы это Слово Господне, оно что-то дополнило сначала в нашем разуме, потом в нашем сердце, потому что, как правило, Слово Господне проникает через разум, а разум его осмысливает, если надо, сортирует, согласен, не согласен, и впоследствии оно должно лечь на сердце наше. А когда оно ложится на наше сердце, оно тогда управляет нашей жизнью. Нам тогда хочется исполнять Слово Господне, тогда исполнение Слова Господне доставляет радость. И я немножко делю, хотя, допустим, и разум наш, и мысли наши, они все сердцу принадлежат, однако есть некоторая разница. Вы знаете, иногда голова наша понимает, что так надо, а сердце не хочет. У вас, наверное, было такое в жизни, встречалось, когда головой понимаешь, а внутренним человеком, ну, не совсем доволен. И тогда Павел говорит: исполняем Слово Господне. Помните, он где-то сказал, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно даю, что любит Бог. Помните в этом месте Священного Писания? Вот три варианта исполнять Слово Божие: с огорчением, с принуждением и еще как? И доброхотно. И вот только третий вариант Господа устраивает. Я об этом говорил когда-то, и на разборе говорил. Но, наверное, конечно, это гораздо лучше исполнять Слово Божие даже с огорчением, даже с принуждением, чем вообще не исполнять. Вот если вообще быть беззаконником, то тогда, ну, лучше все-таки, как бы там ни было, мы исполняем. Но Господу нравится, когда наше сердце способно и с радостью исполняет Слово Божие. Это мы сегодня тоже будем слушать Слово Господне. Это послание апостола Павла к Титу. Мы немножко вторую главу не докончили, будем сегодня продолжать третью. Но я хотел бы остановиться на том, что вот то, что мы читаем, это в основном те требования или те советы, которые Господь дает служителям, которые отвечают за кого-то. Вот Титу апостол Павел поручил пресвитеру вставить. Знаете, ну, мы сегодня говорим, мы все братья. Ну, то правильно, мы все братья. Но не все братья ставят пресвитеров. Братья только могут согласиться или не согласиться. А есть некто, кто более глубоко этот вопрос продумывает. Сам на основании Писания ставит перед Господом. И потому иногда бывает и не полезно, как бы еще у него родовым членам знать о пресвитерах, что им положено. И, может быть, даже и наоборот часто бывает. Но вы знаете, что иногда бывает и полезно. Я когда-то помню, пришлось мне решать один вопрос в одной церкви с братом, отлучать его, пастора отлучать. Ну и он, когда он понимал, сказал: ну что, я же вот понимаю, что ты по-другому сделать не можешь. Потому что так тебе Слово Божие говорит, ты же не, вот не можешь по-другому. И когда мы вот эти вещи понимаем, что это друг о друге, с кого Господь спрашивает, как, за что, тогда, наверное, меньше обид бывает. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Тогда меньше обид бывает. Мы все читаем Слово Божие, а Слово Божие, что для меня, что для любого, оно подлежит исполнению. И если я сегодня должен что-то сделать, может, даже неприятное для меня по отношению к кого-то, но я не сделал, тогда я становлюсь грешником, я тогда этому человеку помочь не могу. Потому что Бог грешников что? Не слушает. Если даже доставил какую-то неприятность, и самому неприятно, и тому, кому это что-то было предпринято, тоже неприятно. Но если мы правильно все понимаем, то в совместной молитве может быть успех. Потому что, ну, правильно поступили. А куда денешься, когда так написано? Поэтому иногда вот полезно знать что-то, может быть, и из той сферы, у которой ты сам не вращаешься, но к которой соприкасаешься. И апостол Павел здесь пишет Титу, Вообще, здесь много очень пишет. И к разным категориям людей вы уже помните, не забыли, наверное, все, может, что-то и упущено из вида. Но он ко всем, значит, пишет свое слово, к старцам, и к юношам, и к пастырам, и так далее, и так далее. И вот в этой второй главе, на которой мы остановились, где Павел говорил, я немножко вернусь назад, потому что это уже и давно было, и, может быть, стоит немножко воскресить вот те мысли, которые раньше были высказаны. Я начну с 11 стиха. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, правильно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». До этого места. Вот он говорит здесь о благодати, что благодать явилась, и она спасительна для всех человеков. Но я напоминаю очень важную мысль, которая здесь записана, что она научающая. Она научающая. Вот мы понимаем благодать. А если уже я, допустим, пришел в церковь, то я под благодатью уже. И с точки зрения прощения Божия, с точки зрения, что мы можем согрешать где-то каждый день, то вот это прощение, которое Бог дает нам, это и есть милость Божия для нас. И Господь учит нас, чтобы если мы что-то сделали, чтобы мы шли к Нему. Говорит, а если бы кто согрешил, то мы имеем Иисуса Христа праведника. Помните это место Священного Писания? Которое есть умилостивление за грехи наши. Но я беру другую сторону. Когда мы начинаем уклоняться и не поступаем по Слову Божию, благодать учит так, а я делаю так. Скажите, вот один вопрос остается твердый. Бог хочет прощать. Но когда я делаю не то, что надо, я под благодатью или под грехом? Ну, что-то не слышу. Павел говорит, благодать не учит грешить. Вы понимаете вот эту мысль мою? Она учит, и ты иди за ней. Но если ты не так делаешь, то значит, ты уже во грехе находишься. И тогда единственное, где и что благодать действует, это веру, что Господь просит, и иду к Нему. Потому что если я грешу, то уже не под благодатью. Я под влиянием греха, а не благодати. А благодать учит, как жить. Праведно, благочестиво, отвергнув нечестие, и что еще? И мирские похоти. Вы помните, как Павел много говорит послание к римлянам, мы когда-то проходили? Так что, если мы под благодатью, то что, нам разрешено грешить? Говорит, никак. А как же это так? Мы же под благодатью. Если под законом, то закон ограничивает снаружи. И то люди часто, боясь, под страхом, исполняют Слово Божие. А благодать, она проникает глубже, она из сердца хочет достать стремление старое, грех, греховное намерение и направление, она достает их оттуда. И уже, конечно, если я начинаю грешить, то я ухожу из-под контроля благодати. Я уже, вы помните место Писания, где прямо написано, независимо от возраста, независимо от стажа, что всякий делающий грех, кто есть? Раб чего? Благодати или греха? Греха. Раб греха. Я бы очень хотел, чтобы мы сегодня эту вещь поняли очень хорошо. Под благодатью, да, благодать действует. Но она никогда не поддерживает грех. Она никогда не защищает его. Я еще раз повторяю. Вот один момент постоянно над нами – это готовность Господа просить, если ты что-то сделал. Но никогда Господь не будет оправдывать никакого греха, который мы делаем. И он говорит, если уже под благодатью, то под благодатью. А если в плену греха, то я опять повторяю. Помните, кто согрешает, тот от кого? От дьявола. Это не значит, что дьявол им завладел. Но на данный момент он исполняет волю дьявола. А дьявол не применет воспользоваться никем и никогда. Вы понимаете, я вас не запутываю этими рассуждениями. Какой бы я сегодня ни был. И в духовной, с духовной стороны, и по возрасту, и, может быть, по положению в церкви. Но если я начинаю грешить, грешу, значит, я выполняю его волю. И это неудивительно. В Библии очень много моментов есть, когда люди высокопоставленные, они не выполняли воли Божьей. По бессилию, по малодушию где-то, где-то. Но я не знаю, какие еще причины были. И вы, я еще раз в связи с этим напомню вам это событие, беседа или столкновение, ну так не назовешь, потому что Петр не был противником Христу. Но когда он убеждал его, он его очень сильно любил и жалел. И когда Иисус ему рассказал о своей судьбе дальнейшей, что его должно распять, ему должно на крест взойти, то помните, что Петр говорил? «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Это же самое кричали противники Христа на Голгофе, когда Христос висел на этих гвоздях. Они кричали: «Если ты Сын Божий, то что сделай? Сойди с креста». Но то там ясно, там понятно. Там люди, некоторые не знали, что они делали. И Христос молился и говорил: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Но знают или не знают, если исполняют волю дьявола, то наш не может быть волей Божьей тогда. Она есть его воля. Вы помните ответ Иисуса Христа? «Отойди от меня кто? Сатана». И вот ты думаешь не о том, что Божье, а что чье? Человеческое. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня вот понимали, под благодатью находились. Другими словами, под водительством Духа Святого. Я вот когда эти были праздники, ну, естественно, что Рождество, все другие праздники, связанные, ну, с Рождеством Христом и так далее, ну, хочешь, не хочешь, ну, как-то, ну, за основание берешь именно тексты Писания, где об этих праздниках и говорится. Я обратил внимание на одну такую вещь, что когда Христос пришел на землю, тот первый, я имею в виду, родился, к нему люди по-разному отнеслись сразу. Кто-то возмутился, кто-то, ну, вы понимаете, по-разному отнеслись к этому пришествию Христа. Но на что надо обратить внимание? Но были люди, которые очень хотели поклониться Христу. Вы помните волхвов? Они видели его звезду на востоке. И они правильно сделали, что у их сердце родилось желание поклониться Христу. Это надо, это естественно, это справедливо. Но как хотите, что еще хотите, добавляйте. Но смотрите, если у них не было такого руководства прямого Духа Святого, какой они беды наделали? Они пришли к Ироду, он был спокойный. Он даже не думал о том, что кто-то, его конкурент где-то появился. И вдруг пришли и спрашивают: чего пришли? Пришли из дальней страны, что вам надо? А у вас тут родился царь иудейский. Мы его звезду видели на востоке. Мы ему пришли поклониться. Значит, тут сразу загорелось у него внутри. Конкурент.